Глава первая. «Елизавета Вячеславовна, к вам посетитель. Мужчина? Пригласить?» Аллочка загадочно вздернула бровки, а в глазах лукавство. Елизавета закрыла папку и вздохнула. Хорошая девочка ее помощница. Только нужно было ей в бюро знакомств устраиваться, а не в салон красоты. «А имя у него есть?» «Должно быть, но он просил сохранить его в тайне». «Очень интересно». Сюрпризы Елизавета любила ввиду отсутствия нормальных праздников в детстве, а вот к незнакомцам относилась настороженно. «Ты же понимаешь, что это мало того, что небезопасно, так еще нарушает регламент нашего заведения». Елизавета сняла очки и покрутила их в пальцах. «А вдруг у него нож?» Аллочка даже руками всплеснула. «Он с цветами пришел. Все ясно». Сердце радостно вздрогнуло, но внешне Елизавета осталась невозмутимой. «Пригласи Романа Леонидовича, будь любезна». Помощница тут же скисла. «Ничем вас не удивить». И, взметнув каскадом золотых локонов, удалилась, только каблучки зацокали. А через минуту в кабинет ввалился Роман с огромной охапкой роз. «Здравствуй, Елизавета». До боли родной голос полоснул по сердцу, как же она соскучилась. Но с губ сорвалось сухое «Здравствуй, Роман. Чем обязана?» В темных глазах мужчины мелькнуло что-то похожее на недоумение и обиду. «А чего ждал? Это ведь не она отношения портила ради еще одного шанса для бывшего брака. Не она оставила записку «Нам было хорошо, прощай», да еще и в день празднования начала их отношений. Фу, какая трусость!» И сейчас Роман не выглядел уверенным в себе мужчиной. «Это тебе», — протянул Роза. Красивые цветы, но не ее любимые, и Роман это знал. Но букет Елизавета приняла. «Прости, пионов не было», — пробормотал, пока она искала вазу. Елизавета нарочно не торопилась, давая себе время прекратить дрожать, как наивная первокурсница. «Так зачем пришел?» — повторила, разворачиваясь к Роману. Он нервно повел плечами. Светлые джемперы и простые синие джинсы безумно шли ему, делая Романа настоящим стилягой, на которого одинаково легко поведется и молоденькая девица, и зрелая женщина вроде Елизаветы. «Давай пообедаем, Элис. Сейчас». Елизавета поджала губы. «Нечестно. Так больно слышать ласковое прозвище из уст того, кто не нашел в себе благородства расстаться по-человечески. Убежал, поджав хвост. А потом еще и трубку неделю не брал. Послать бы его без лишних прелюдий, но... «Прямая ты, как железный дрын, поэтому мужики и шарахаются», — прозвенел в ушах голос Сонечки. Елизавета тихонько перевела дух. «Ладно, один обед все равно ни на что не повлияет». «Здесь кафе недалеко», — кивнула замершему Роману. «Только быстро, дел полно». «На самом деле нет, но мужчине это знать не обязательно». Роман прямо расцвел. Карие глаза заблестели, морщинки разгладились. Видеть это было приятно, значит, не так уж он и любил бывшую, раз сюда с цветами притащился, и каждое слово Елизаветы ловит. Они вышли из кабинета. Роман, как всегда, галантно придержал дверь. Аллочка проводила их восторженным вздохом, да и ожидавшие на диванчике посетительницы смотрели с интересом. В душе прямо райские птички запели. Елизавета обругала себя тряпкой, но это не помогло. Роман, будто чувствуя ее состояние, прямо глаз не сводил. От мужчины исходили волны обожания. Видно, не заладилось с бывшей женой. В кафе на противоположной стороне улицы было пусто. Они уселись за столик около окна, сделали заказ. На самом деле Елизавета тоже трусила начинать разговор. По привычке не ждала ничего хорошего. Никогда у нее с мужчинами не ладилось, так почему сейчас должно? «Выходи за меня», — выдал вдруг Роман. Елизавета чуть кофе на себя не опрокинула. «Что?» Роман забеспокоился, тронул ее запястье аристократически длинными пальцами и тут же отдернул руку. «Понимаю, ты удивлена». «Удивлена? Да я, мало сказать, в замешательстве». «Напомни, Роман, что ты мне сказал в последний наш телефонный разговор?» Мужчина слегка поджал губы. «Да, ей тоже неприятно вспоминать. Но после фразы про женитьбу Елизавета обязана это сделать». Сказал, что всегда любил только свою жену, напомнила с обидой. Что хочешь дать вам шанс? Ириша все поняла и раскаивается. Так почему ко мне пришел? Я ошибся. Елизавета прыснула и отвернулась к окну, чтобы скрыть подступившие слезы. Ошибся, как будто от этого ей должно стать легче. Элис вновь тронул за рукав. Я. Ой! От ее крика, кажется, дрогнули стекла. Да плевать! Старик, тот самый, которого она в больницу подвозила, что он делает около ее салона и почему не хромает? У него же трещина в кости. Вскочив на ноги, Елизавета прилипла к окну, а старик будто этого и ждал. Повернулся к ней, одарил белозубой молодой улыбкой и поднял руку, показывая на пальцах два. «Два дня?» — грохнуло залпом в ушах. «Два?» А потом шустро посеменил прочь. Елизавета без сил опустилась на место. «Да что это за чертовщина? Ей срочно нужно в больницу узнать, почему сбежал дед». «Второй переулок! Второй переулок! Где он, черт возьми?» Елизавета побарабанила носочком ботинка по асфальту и еще раз оглянулась. Навигатор привел ее сюда, но больницы, в которую перевезли странного деда, рядом не наблюдалось. «Старик Хаттабыч, блин!» — прошипела, разворачиваясь обратно. «Не мог же он испариться, тем более вместе с больницей?» Вчера Елизавета быстренько распрощалась с ошарашенным Романом и помчалась в приемный покой, куда накануне привезла старика. На ее расспросы молоденькая регистраторша ответила, что да, был пациент, но его почти сразу перевели в другую больницу. Адрес тоже назвала. Только никакой больницы тут не оказалось. Позавчера она весь день потратила на поиск этого места, вымокла и продрогла, хоть вой. Вчера пыталась разобраться, может, напутали, и попутно отбивалась от Романа. Насчет замужества он не шутил и не понимал, почему Елизавета вдруг носится по осеннему Новосибирску, разыскивая несуществующий адрес. Предлагал плюнуть на все и поискать лучше ЗАГС. Елизавета нахмурилась, вновь оглядывая стену дома. Непонятно, что терзало душу сильнее. Чертовщина с этим стариком Хаттабычем или внезапная активность Романа. Мужчина клятвенно заверял, что все понял, и лучше Елизаветы женщины нет, и сегодня пригласил ее в любимый ресторан, прислав с курьером шикарный букет пионов, среди которых пряталась записка, полная нежных слов. И вместо того, чтобы мчаться домой и готовиться к свиданию, Елизавета опять занималась не пойми чем. «Мяу!» «Чёрт!» — отпрянула в сторону. Чуть ногу не свернула. Хорошо, что полусапожки без каблуков, а ведь могла в лужу сесть во всех смыслах. «Мяу!» — печально согласился. «Кот?» «Чёрт!» — прошипела, рассматривая худенькую тушку, прижавшуюся к одной из стен. «Что за...» — и потёрла лицо. Перед ней сидел короткошерстный длиннолапый котище с ядовито-зелёными глазами. Светло-седой мех топорщился иглами, а на морде застыло лукавое выражение. «Старик Хаттабыч?» — пробормотала, щипая себя за руку. «Похоже, у нее крыша того, ку-ку!» Кот обиженно фыркнул, встал, потянувшись всем телом, и направился за угол дома. На полпути обернулся и снова мяукнул, мол, «Ты идешь или как?» И Елизавета пошла. «Нет, побежала. Она обязана догнать этого кота». Нутром чуяла, иначе не сможет спокойно жить, не разобравшись в этой мистике. Не могут люди исчезать, словно их не существовало. Не бывает у них ядовитого цвета глаз. И тем более кот не может быть похожим на... «Женщина, стойте!» Истошный вопль и визг тормозов хлестнули по ушам. Елизавета в панике оглянулась, и последнее, что успела запомнить, — яркие фары приближающегося на огромной скорости авто. А потом наступила тьма.